почему мне нельзя умереть? Какой ответ был бы правильным? Может, нужно было воскликнуть, что ты такое говоришь, Йонхи? Или следовало собрать все силы и рассердиться на нее? Однажды, как-то давно, они вдвоем заблудились в лесу. И тогда восьмилетняя Йонхи сказала: «Давай просто не вернемся домой, а?» Она не поняла ее предложение, поэтому ответила: «О чем ты? Скоро начнет темнеть, надо скорее найти дорогу». Лишь когда пролетело время, она осознала, что творилось в душе Йонхи. Свою тяжелую руку отец опускал только на вторую дочь. Что касается их брата Йонхо, то он рос без подобных страданий. И если ему доставались отцовские тумаки, вымещал свою обиду на соседских мальчишках. А сама она вместо уставшей до смерти матери варила похлебку, которая облегчала ему похмелье после очередной попойки, и он волей-неволей лишь к старшей дочери относился с осторожностью. Йонхи же, послушная, но честная и прямая, не умевшая угождать отцу, молча, никогда не сопротивляясь, терпела все его притеснения, и они пропитали ее до мозга костей. Теперь она знает. Знает, что ее преданность, с которой она, как старшая дочь, относилась к отцу, идет не от раннего взросления, а от трусости. Знает, что это был всего лишь один из способов выживания. Могла ли она защитить Йонхи от всего того, о чем никто не догадывался? От того, что впиталась в ее плоть и кровь? Защитить младшую сестричку, которая на закате солнца направлялась к воротам дома и стояла там в одиночестве спиной к нему? Наконец они вышли на дорогу с противоположного склона сопки. И, встретив ехавший в сторону их уездного городка трактор, сели в кабину водителя и помчались с ним по незнакомому пути под заходящими лучами солнца. Она вздыхала с облегчением, однако Йонхи, не выказывая никакой радости, лишь молча смотрела на тополя, горевшие в пламени заката. Если бы в тот вечер они навсегда покинули дом, как хотела Йонхи, могло бы все сложиться иначе. Если бы в тот день, на семейном обеде, она крепче держала руки отца, чтобы он не смог ударить Йонхи, могло бы все сложиться иначе. Когда Йонхи впервые привела к ним для знакомства своего будущего мужа, его холодное выражение лица почему-то ей не понравилось. Если бы она прислушалась к своей интуиции и удержала ее от этого замужества, могло бы все сложиться иначе. Временами она полностью погружалась в мысли, перебирая в памяти события и факторы, определившие судьбу Йонхи. Это бессмысленное занятие — по одному поднимать и взвешивать каждый камень, как в игре «Го», ни к чему не приводило и уже ничего не могло исправить. Однако остановить этот поток мыслей ей не удавалось. Если бы только она не вышла замуж за художника. Наконец, когда память возвращалась к ее собственной жизни, голова становилась тяжелой и бесчувственной, как при параличе. Она не была уверена, что любит его. Не осознавая этого до конца, вышла за него замуж. Возможно, она нуждалась в чем-то, что могло бы немного возвысить ее в этой жизни. Хотя его работа ничего не приносила в семейный бюджет. Ей нравилась атмосфера в его семье, состоящей в основном из преподавателей и врачей. Она очень старалась соответствовать его правильной речи, вкусам и пристрастиям, желаниям в постели. Какое-то время, в начале их совместной жизни, они, как и другие молодые супруги, случалось, устраивали словесную перепалку по пустякам или по какому-то значительному поводу. Однако вскоре сложилось так, что ей пришлось смиренно принять все, что требовало смирения. Но в самом ли деле она вела себя так ради него? Не разрушала ли она его в той же мере, какой он разрушал ее все эти 8 лет жизни под одной крышей? Около 9 месяцев назад Он позвонил ей в первый и в последний раз. Время близилось к полуночи. Судя по короткому щелчку автомата, проглотившего монетку, звонил он откуда-то издалека. «Я хочу видеть Чью». Этот голос, низкий, напряженный, нарочито спокойный и такой знакомый, вонзился ей в сердце, как тупой нож. «Нельзя ли увидеть его хотя бы один раз?» Это было так свойственно ему. Не удосужившись признать себя виновным, не проронив ни слова о прощении, сказать только о сыне, даже не спросить, что с Йонхи. Она знала, какой он тонкий человек, насколько чувствительна у него натура, знала, как легко ранить его самолюбие и как просто сломать душу. Знала и то, что стоит ей один раз отказать, ему потребуется много времени, чтобы решиться позвонить снова. И хотя она знала все это, а вернее именно потому, что знала, она не ответила и опустила трубку. Глубокая ночь, телефонная будка, старые кроссовки, потрепанная одежда, отчаянное лицо мужчины средних лет. Она мотает головой, стирая эту картинку, нарисованную воображением. На нее тихо надвигается другая. Квартира Йонхи. Он вбегает на лоджию, чтобы перелететь через перила, как птица. В его фильмах было так много крылатых существ, но в тот самый миг, когда ему самому требовалось взлететь, крыльев не оказалось. Она хорошо запомнила, какими увидела его глаза в последний раз. Его лицо, совсем незнакомое, пронзенное страхом. Разве это лицо человека, которого она так хотела уважать? Лицо человека, ради блага и спокойствия которого ей приходилось так много терпеть, не щадя себя? Нет. От того человека, кого она знала, точнее думала, что знает, осталась лишь тень. «Я не знаю тебя». С силой сжав руку, опустившую трубку на рычаг, она проговорила. «Нет нужды даже просить прощения и прощать, ведь я не знаю тебя». Снова раздался трезвон, и она выдернула провод. На следующее утро пришлось подключить телефон к сети, но, как она и предполагала, больше он не звонил.